Глава вторая. Данька и не догадывался, что бывают такие города. Он думал, город тем и отличается от деревни, что люди в нем живут в огромных многоэтажных домах, а не в отдельно стоящих избушках, окруженных садами и огородами. Многоэтажки, конечно, встречались и тут, но стояли они отдельными островками в южной части города, а вдоль остальных улиц тянулись частные дома. Они тоже были разными. Попадались роскошные особняки с раздвижными воротами, фигурные черепицы на крыше и шелково-гладкими газонами у входа. Но чаще мелькали старые деревянные домики с облупившейся краской на стенах и мутными крохотными окнами. Данька смотрел в окно автобуса и пытался представить себе жилище тети Эли. Неужели ее домик такой же старенький и ветхий, как вот этот, мимо которого только что проехали? Неужели около него тоже стоят покосившаяся собачья будка и серые сараи, а вокруг, подступая почти вплотную к крыльцу, раскиданы грядки? Тетя Эля посмотрела на Даньку понимающе и хлопнула по плечу. «Непривычно, да?» — спросила она. «Думал, у нас, как в Петербурге, бетон да гранит. Нет, милый, у нас по-другому». Данька пожал плечами и снова уставился в окно. «Вставай!» Через какое-то время затормошила его тетя Эля. «Приехали!» Данька подхватил свой рюкзачок и поковылял к дверям. «А пойдем на реку!» — предложил Олег, и глаза у него сверкнули, как у кота в темноте. Данька пожал плечами. Больше всего ему хотелось сейчас прилечь и проспать до завтрашнего утра. После сытного обеда глаза слипались, и мысли в голове стали ленивыми-ленивыми. К тому же ночь, проведенная в поезде на верхней полке, тоже давала о себе знать. «Пойдем», — повторил Олег. «Я тебе такое место покажу, закачаешься». Данька подумал, что еще чуть-чуть, и он и в самом деле закачается, только не от восторга, а от усталости. Но разве можно отказаться, если новый приятель обещает показать что-то интересное? «Ты только сотик не бери», — велел Олег. «Чего?» — не понял Данька. «Телефон», — объяснил сын тети Эли. «Может, у вас с такими все пацаны бегают, а у нас это редкость». «Мобильник — редкость?» — вытаращил глаза Данька. «Не просто мобильник, а такой, как у тебя. Увидит кто-нибудь, можешь и по шее получить». «Да за что?» «За то», — ухмыльнулся Олег, — «что отдавать не захочешь». «А с какой стати я его должен кому-то отдавать?» «Не должен», — успокоил Олег. «Вот поэтому и не бери». Данька пожал плечами и выложил телефон на стол. Олег откинул со лба рыжую, как у матери, челку и приосанился. Честно говоря, он с первого взгляда не очень-то понравился Даньке. Высокий, тощий, рыжий, а глаза хитрые-хитрые. Сразу ясно, что при взрослых прикидывается ангелочком, а на самом деле тот еще фрукт. Но надо же было Даньке здесь с кем-то дружить. Данька шел по дорожке за Олегом и только и успевал, что смотреть по сторонам и задавать вопросы. «А какие это деревья? А как называются вон те цветы? А что блестит на берегу?» Олег снисходительно улыбался и объяснял. «Деревья называются липами, им уже лет по 50. Цветы — мальвы, и они бывают не только розовыми, но и фиолетовыми, и белыми, и ярко-красными. И сажать их не надо, сами собой вырастают. А на берегу обычный речной песок. Просто у него такой цвет, серебристо-серый, вот и блестит». У реки ребята остановились и замолчали. Данька глядел на зеленую мутную воду, несущуюся вдоль берегов, с такой скоростью, что кружилась голова, и пытался представить, каково купаться в этой воде и возможно ли это вообще. Пожалуй, он бы не рискнул. Слишком сильное течение, слишком много водоворотов. Олег словно угадал его мысли. «Тут не поплаваешь», — заявил он, — «и рыбку не половишь». «Жалко», — вздохнул Данька. «Лето все-таки». «Купаться мы в другое место ходим», — утешил его Олег. «Я тебе потом покажу. А здесь самое быстрое течение и глубина. Правда здорово?» Данька кивнул, но с тоской вспомнил усыпанный мелкой галькой берег родного Финского залива. Вот уж где можно наплаваться в волю, и камушков красивых набрать. А здесь на берегу был только песок. Правда, удивительного цвета. Но песок же на память не возьмешь. Глупо как-то. «Слушай», — осторожно спросил Данька, — «а у вас здесь камней нет?» «Каких камней?» — удивился Олег. «В реке, например, полно. Водовороты видел? Так это как раз над камнями». «Нет», — покачал головой Данька, — «это не годится. Мне бы такой камушек, чтобы с собой взять, особенный для коллекции». «Ты камни собираешь?» — уточнил Олег. «Не совсем я», — признался Данька. «Скорее папа. Он их из самых разных мест привозит. Знаешь, какие классные. А я раньше и не ездил никуда, поэтому ничего не привозил. Вот хотел в вашем городе что-нибудь интересненькое найти, а у вас и нет ничего». Олег на минуту задумался. «Вообще-то», — начал он неохотно, — «есть тут одно место. Камней завались, каких хочешь. Только вот не знаю, стоит ли туда ходить на ночь глядя». «Почему?» — удивился Данька. «Страшно», — объяснил Олег. «Глухо там, и люди пропадают». Даньке стало не по себе. «Что же это за место такое? Камней сколько хочешь, и люди пропадают?» «Непонятно. А может, Олег просто шутит? Может, у него чувство юмора такое, мрачное?» «Ты серьезно?» — на всякий случай спросил Данька. Олег пожал плечами. «Вообще-то мы туда с ребятами ходили, и ничего. Но баба Нюра рассказывала, что там один мальчишка пропал. Правда, давно». «Давно — это когда?» — уточнил Данька. «Не помню». «А кто такая баба Нюра?» — не отставал Данька. «Соседка наша, ей уже лет 80 или 90». «А зачем вы туда ходили, за камнями?» Олег презрительно сморщил нос. «Что мы, дураки, что ли? Зачем нам камни какие-то?» Данька захлебнулся от возмущения. «Это что же получается? Он дурак, раз камушки собирает. И его папа тоже». Олег понял, что выразился неудачно, и даже попытался промямлить извинения, но Данька его уже не слышал. «Сам ты», — прошипел он, чувствуя, как щекам становится жарко-жарко. А потом круто развернулся, крепко сжатым кулаком ткнул Олега в нос и, не оглядываясь, помчался прочь.